33. Ибо всякий мужчина и всякая женщина подобны цветам в долине, что сегодня цветут, а завтра будут брошены в печь. Время человеческое приходящее. Как придет, так и уйдет. Помолимся. Элли, настоящая маленькая красавица в темно-синем платье, купленном специально для этого случая, так резко склонила голову, что сидевший рядом Луис услышал, как хрустнули ее позвонки. Элли редко бывала в церкви, и, конечно, она впервые присутствовала на похоронах. Все это вместе так на нее повлияло, что сегодня она непривычно притихла. Для Луиса это был редкий случай, когда он мог посмотреть на дочь словно со стороны. Всегда ослепленный любовью к ней Гейджу, он редко наблюдал за Элли беспристрастно. Но сегодня, глядя на дочь, подумал, что перед ним хрестоматийный пример ребенка, приближающегося к завершению первого в жизни очень важного переходного периода, когда маленький человек почти целиком состоит из неуемного любопытства и впитывает информацию в невероятных количествах. Она промолчала даже тогда, когда Джад, такой непривычный, но элегантный в черном костюме и ботинках на шнурках, Луис подумал, что впервые видит Джада в обычных ботинках, а не в стоптанных мокасинах или резиновых сапогах. Наклонился к ней, поцеловал и сказал: «Молодец, что пришла, малышка. Обрадовала старика. Думаю, Норма тоже рада». Элли только смотрела на него широко раскрытыми глазами. Методистский священник, преподобный Лафлин, уже читал заключительную отходную молитву, прося у Господа смилостивиться над ними и даровать нам всем мир и покой. «Прошу подойти ко мне тех, кто несет гроб», — сказал он. Луис поднялся на ноги, но Элли схватила его за руку. «Папа!» — испуганно прошептала она. «Ты куда?» «Я понесу гроб». Луис присел и обнял дочь за плечи. «Нужно вынести Норму. Мы вчетвером понесем. Я, двое племянников Джада и брат Нормы». «А как я тебя потом найду?» Луис поднял голову. Остальные трое носильщиков уже собрались у кафедры вместе с Джадом. Прихожане начали расходиться. Некоторые из них вытирали слезы. «Иди на крыльцо и жди меня там», — сказал Луис. «Хорошо, Элли?» «Да», — кивнула она. «Только ты про меня не забудь». «Не забуду». Он снова поднялся, и Элли снова схватила его за руку. «Папа!» «Что, солнышко?» «Не уроните ее, прошептала она. Луис подошел к остальным, и Джад представил его племянникам, которые на самом деле были то ли троюродными, то ли двоюродными внучатыми племянниками, потомками брата отца Джада. Здоровенные молодые парни лет 20 с небольшим, очень похожие друг на друга. Брату Нормы было под 60, насколько мог судить Луис, и, несмотря на большое горе, держался он молодцом. «Рад познакомиться со всеми вами», — сказал Луис, чувствуя себя немного неловко, посторонний, в семейном кругу. Они молча кивнули ему. «Как, Элли, нормально?» — спросил Джад и кивнул ей. Она замешкалась в вестибюле и наблюдала за ними. «Ну да, ей же надо убедиться, что я не испарюсь в клубах дыма», — подумал Луис и почти улыбнулся. Но следом за этой мыслью возникла другая. «Как Оз, великий и узясный». Улыбка тут же погасла. «Да вроде нормально». Луис помахал ей рукой. Она помахала ему в ответ и вышла на улицу. Луис поразился тому, какой взрослой выглядела его дочь в это мгновение. Вот такие иллюзии, пусть даже и мимолетные, заставляют задуматься о скоротечности жизни. «Ну что, все готовы?» — спросил один из племянников. Луис кивнул, и брат Нормы тоже. «Осторожней с ней», — хрипло проговорил Джад, потом отвернулся и, склонив голову, медленно побрел к выходу. Луис подошел к левому заднему углу серо-стального гроба «Американский предвечный», который Джад выбрал для жены. Они вчетвером взялись за ручки и медленно вынесли гроб с Нормой из церкви в февральский мороз и яркий солнечный свет. Кто-то, наверное, церковный сторож, посыпал золой скользкий утоптанный снег на дорожке. У тротуара стоял катафалк, черный кадиллак с уже включенным двигателем, выдыхавшим белые выхлопы в зимний воздух. Рядом с машиной держались распорядитель похорон и его рослый сын, готовые броситься на помощь и поддержать гроб, если кто-то из носильщиков, возможно, брат Нормы, вдруг поскользнется или лишится сил. Джад стоял вместе с ними и наблюдал, как гроб устанавливают в машину. «До свидания, Норма», — сказал он, закуривая. «Скоро свидимся, старушка». Луис приобнял его за плечи, а брат Нормы подошел с другой стороны, оттеснив назад распорядителя похорон и его сына. Здоровяки-племянники, или троюродные внучатые племянники, или кем они приходились Джаду, потихоньку слиняли, выполнив свой скорбный долг. Они выросли вдали от этой ветви семьи. Лицо женщины, которую хоронили сегодня, они помнили только по фотографиям и, возможно, редким официальным визитам, когда они угощались печеньем Нормы, пили пиво с Джадом и, может быть, с удовольствием слушали его рассказы о временах, в которых не жили, и людях, которых не знали, но при этом все время держали в голове, что в этот день можно было заняться чем-нибудь поинтереснее. К примеру, вымыть машину или сходить поиграть в боулинг или просто засесть перед телевизором в компании друзей и посмотреть бокс. И с облегчением вздыхали, когда можно было откланяться. С точки зрения этих парней, ветвь семьи Джада теперь отошла в прошлое, словно побитый эрозией астероид, покинувший родное скопление. Улетающий прочь, тающий на глазах, крошечная песчинка в необозримом пространстве. Прошлое. Фотографии в старом альбоме. Истории о былых временах, рассказанные в комнатах, в которых им, вероятно, было душно и жарко. Они-то еще не состарились. Их суставы не поразил артрит. Их кровь была горяча. Прошлое — это прошлое. И если тело человека есть конверт для души, писем Бога к Вселенной, как учит нас большинство религий, значит, гроб американский предвечный — просто конверт, куда вложено тело. И для этих крепких молодых парней прошлое — не более чем мертвое письмо, которое можно сдавать в архив. «Боже, храни прошлое», — подумал Луис и вздрогнул, представив себе, что когда-то наступит день, когда он сам станет таким же чужим и далеким для своих собственных кровных родственников, для своих внуков, если у Элли и Гейджа будут дети, и он сам до этого доживет. Приоритеты сместились, рот угас, юные лица смотрели со старых выцветших фотографий. «Боже, храни прошлое», — подумал он снова, — и еще крепче сжал плечи Джада. Цветы и венки сложили в задней части катафалка. Заднее окно с электрическим приводом плотно закрылось. Луис поднялся на крыльцо церкви, где его ждала Элли, и они вместе пошли к машине. Луис держал дочку за руку, чтобы она не поскользнулась в своих нарядных сапожках с кожаными подошвами. Люди уже заводили машины, готовясь ехать на кладбище следом за катафалком. «Папа, а почему они включают фары?» — спросила Элли. «Сейчас же светло». «Чтобы почтить память покойной Элли», — голос Луиса дрогнул. Он завел двигатель микроавтобуса и протянул руку к кнопке, включавшей фары. «Поехали». Уже по дороге домой прощальная церемония прошла в маленькой кладбищенской часовне. Могилу для Нормы смогут выкопать только весной. Элли вдруг разрыдалась. Луис взглянул на нее удивленный, но не особо встревоженный. «Элли, ты чего?» «Больше не будет печенья», — проговорила она сквозь слезы. «Она пекла самое лучшее в мире овсяное печенье. Я такого больше нигде не ела. Но больше она его не испечет, потому что она умерла. Папа, зачем люди умирают?» «Я не знаю», — ответил Луис. «Наверное, чтобы освободить место для новых людей, для детишек, как вы с Гейджем». «Я никогда не выйду замуж, не займусь сексом и не заведу детей», — — объявила Элли, расплакавшись еще сильнее. «И тогда я, может быть, не умру! Это ужасно! Это так гадко!» «Зато это конец всем страданиям», — тихо ответил Луис. «Я врач. Я видел, как люди страдают. Потому и хотел получить работу в университете. Потому что устал смотреть на людские страдания. У молодых часто что-то болит, и болит сильно. Но страдания — это совсем другое». Он помолчал и добавил. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Но когда люди стареют, смерть их уже не пугает. А у тебя впереди еще много-много-много лет». Элли плакала еще долго, потом зашмыгала носом, а потом замолчала. Когда они уже подъезжали к дому, она спросила, можно ли включить радио. Луис сказал, что можно, и она нашла «This Old House» в исполнении Shakin' Stevens'а на WACZ. Вскоре она начала подпевать. Дома Элли сразу же пошла к Рэйчел и рассказала о похоронах. К чести Рэйчел, она выслушала дочь спокойно, благожелательно и сочувственно, хотя Луис заметил, что жена была бледной и задумчивой. Когда Элли спросила, умеет ли Рэйчел печь овсяное печенье, та отложила вязание и тут же поднялась на ноги, словно ждала чего-то подобного. «Да», — ответила она, — «хочешь, прямо сейчас испечём?» «Хочу!» — воскликнула Элли. «Можно прямо сейчас, да, мама?» «Можно, если твой папа присмотрит за Гейджем». «Присмотрю», — заверил Луис. «С удовольствием». Луис провел вечер, читая большую статью в Дюкинском медицинском дайджесте и делая пометки для себя. Давний спор о рассасывающихся нитях для швов вспыхнул с новой силой. В относительно узком кругу специалистов, чья работа связана с зашиванием мелких ран, этот спор был таким же извечным и нескончаемым, как и распри психологов о том, что важнее — природа или воспитание. Луис собирался сегодня же вечером написать разгромное письмо и доказать, что основная идея автора статьи в корне ошибочна. Его наглядные примеры притянуты за уши, его изыскания настолько неряшливы, что это уже отдает почти преступной халатностью. Иными словами, Луис собирался и был настроен весьма решительно разбить в пух и прах все концепции этого напыщенного идиота. Он как раз искал у себя на полках экземпляр хирургической обработки ран Тротмена, когда Рэйчел заглянула к нему в кабинет. «Лу, ты идешь? «Да, сейчас», — он посмотрел на нее. Все хорошо?» «Они уже спят и видят десятый сон». Луис присмотрелся к жене внимательнее. «Они-то спят, а ты нет». «Со мной все хорошо. Я читала». «Точно все хорошо?» «Точно-точно», — улыбнулась она. «Я люблю тебя, Луис». «Я тебя тоже, малыш». Луис взглянул на книжные полки и сразу увидел Тротмана. Именно там, где он всегда и стоял. Луис взял книгу в руки. «Пока вас с Элли не было, Чёрч притащил в дом крысу», — сказала Рэйчел, пытаясь улыбнуться. «Такая гадость». «Господи, Рэйчел, мне очень жаль». Луис надеялся, что его голос звучит не так виновато, как он себя чувствовал в это мгновение. «Представляю твою реакцию». Рэйчел села на ступеньку лестницы. В розовой фланелевой ночной рубашке, без макияжа, с волосами, стянутыми в хвостик резинкой, она была похожа на ребенка. «Я ее выкинула, но, знаешь, мне пришлось отгонять его щеткой от пылесоса. Он его охранял, в смысле труп, и рычал на меня. Раньше Чёрч никогда на меня не рычал. В последнее время он изменился. Может быть, у него чумка или что-то еще, а, Луис?» «Нет», — медленно проговорил Луис. «Но если хочешь, я свожу его к ветеринару». «Наверное, не надо». Она посмотрела ему прямо в глаза. «Ну так что, ты идешь? Я просто... Я знаю, что тебе надо работать, но...» «Я иду». Луис поднялся из-за стола, как будто у него не было никаких важных дел. Собственно, их действительно не было, хотя он понимал, что уже никогда не напишет это письмо, потому что завтра появится что-то новое. Но он отвечает за эту крысу. Разве не так? За эту крысу, которую притащил Чёрч, наверняка разодранную в клочки, с вывалившимися внутренностями, возможно, с оторванной головой. Да, он за неё отвечает. Это была его крыса. «Пойдём спать», — сказал он и выключил свет. Они с Рэйчел вместе поднялись по лестнице. Луис обнял жену и постарался любить её с полной отдачей. Но даже когда он вошёл в неё, крепкий и возбуждённый, он всё равно прислушивался к вою зимнего ветра за окном в морозных узорах и думал о Чёрче, который раньше был котом Элли, а теперь стал его котом. Думал о том, где сейчас бродит Чёрч и кого ещё он убьёт. «Земля в человеческом сердце. Она ещё твёрже», — подумал он, а вечер за окном пел свою горькую тёмную песню. И не так далеко отсюда Норма Крэндалл, когда-то связавшая его детям одинаковые шапочки, лежала в своём серо-стальном гробу американский предвечный в подземной часовне на кладбище Горней Надежды. И белая вата, которую бальзамировщик подложил ей под щёки, уже наверняка почернела.